Неффе отразили некоторые общие черты чешской исторической прозы тех лет. Неф повествует о нещадной эксплуатации крестьян-феодалами в эпоху последних королей из чешской династии Пшемысловичей, конец XIII – начало XIV века, о вызревании народного протеста. Но если признанным образцом художественного воплощения чешской истории тогда был Иросек, то автор «Српновских господ» подчеркнуто присоединяется к традиции, заложенной Ванчурой, создает своего рода картины из истории чешского народа. Роман состоит из четырех объемистых глав, воспроизводящих в форме хроники историю хозяев замка Српно и их подданных. А язык романа слегка стилизован под летопись. Ванчуровского Козму напоминает нефовский священник Чана Коэта, который жил праздно и весело, попивая доброе розовое вино и описывая на латыни хронику своей долгой жизни и событий, которые происходили вокруг. При всем том, Неф создает особый жанровый вариант исторического романа, отдавая предпочтение художественному вымыслу перед строгими историческими фактами. Где-то на непрописанном заднем плане мелькают подлинные исторические лица – короли, полководцы. Но все главные действующие лица романа – вымышленные, что дает писателю большую свободу в воспроизведении самой логики исторического процесса. Среди владетелей Српна бывали люди смелые и решительные, но неотъемлемыми их качествами всегда оставались жестокость, алчность, вероломство. Пан Одалин, человек по натуре вроде бы и добрый, за выступление в защиту справедливости обрекает на голодную смерть в башне своего побочного сына Петра Пудивоуса, не раз отличившегося в военных походах. Простые люди считают Петра святым, называют себя петровцами, восстают против господ и терпят поражение. Но остается в живых сын крестьянского вожака Прасколы, епископ Петр. Значит, не погаснет пламя народного бунта. В движении петровцев Неф стремился отобразить причины и особенности чешского гуситства, понимаемое в свете марксистского учения. Можно признать, что подчас экономической проблемы автор разъясняет излишне пространно, в чем, несомненно, проявилось усердие неофита. Но все же это частный недостаток романа. Книга в целом написана живо, с неизменной иронией. А вот как рассказывается, например, о рождении Одолена. В середине XIII века казалось, что род хозяев Српна прекратится по мужской и женской линии, ибо пани Эльшка была бесплодной вплоть до 42 лет. Но когда все перестали надеяться, что она принесет потомка своему мужу, благородному, задумчивому пану Добиашу, Эльшка чудесно зачала, благодаря орошенной слезами Пресвятой Богородицы щепки от креста, которую возложил на ее пустующее лоно пилигрим из святых мест, случайно гостивший в замке, и произвела на свет мальчика, необычайно крупного и сильного. Ирония, насмешка снимают дидактичность повествования, вносят в него идущие от Ванчуры умение чувствовать радость жизни, даже если она очень бедна. Српновские господа открыли наиболее плодотворную в творчестве Неффа линию исторической романистики. Эту линию продолжила пентология, над которой он работал с середины 50-х годов. Браки по расчету –